В больнице. В палате было трое больных. У стены, повернувшись к ней лицом, лежал привезенный из тайги охотник. На средней койке, головой к большому окну, беспокойно ворочался старик с резкими складками морщинами возле носа и маленькими светлыми глазами. Третьим был человек, так неожиданно потерянный Колей. И старик, и охотник лежали здесь уже не один день и вели нескончаемые беседы. Правда, говорил только старик. Лежащий у стены охотник с забинтованной головой совсем не мог говорить. Он только изредка шевелил левой рукой. Правая его рука была короче левой почти на кисть. «Отходился ты! Отходился!» — вздохнул старик. «Теперь тебе только в городе жить. Можно сказать, сама судьба предупредила. Оторвала тебе руку и сказала, больше не суйся». В коридоре раздался шум, и в сопровождении сестры в палату вошел врач. Поздоровавшись со стариком, он подошел к охотнику, темными от йода пальцами тронул его за плечо. «На меня не обижайся», — сказал он охотнику. «Что делать? Не смог сохранить руку, никак не смог. Да и никто не сохранил бы. А сейчас мы повернемся, повернемся». Он осторожно, но, видимо, сильно обхватил больного и повернул его к себе. «Не унывай, брат, у нас же с тобой не все дела сделаны. И какие дела?» «А я ему что говорю?» — вмешался старик. «То же самое, только зря вы на него время тратите. Лежит тебе и пускай лежит. Обидно даже за вас. Тяжелый он человек. Излагаю ему, что к чему. А он пальцы в кулак сожмет, аж посинеет кулак-то. Разве от него дождешься благодарности?» «Ничего, Серафим Яковлевич, скоро мы ему повязочку снимем. Он вам все объяснит, всю свою благодарность. Ну, а ваши как дела? На поправку дело идет. Хороши, а?» «Какое хороши! Болит, болит, и все!» Сестра сняла повязку. Борис Федорович наклонился над Серафимом Яковлевичем, внимательно смотрел швы. «Как он лежит, сестра?» — спросил он. «Крутится!» — не вздохнула сестра, избегая взгляда Серафима Яковлевича. «Книжку ему надо дать, сестрица!» «А хоть бы и книжку!» «Перемолвиться словом не с кем. Слева не мой, с правой того хуже». «Именно хуже», — сказал Борис Федорович и подошел к третьей кровати. «Вот-вот», — продолжал Серафим Яковлевич, — «мало того, что носом свистит, так еще по ночам светится. Подумать только, будто у него в брюхе электросваркой кто занимается. Чудеса! Какой ж тут покой! Опять-таки медицина!» «Все медициной недовольны. А ведь ваше счастье, что пенициллин открыли». «Это вы оставьте насчет пенициллина. Все говорят, у вас рука искуснейшая, а как взгляните, так кровь затворяется». Борис Федорович сделал такой жест, будто отогнал назойливую муху, и присел на табурет возле третьей койки. «Как температура?» «Возьмите, Борис Федорович». Сестра протянула температурный листок. Борис Федорович встал. 50 градусов? Непостижимо. Чем же вы мерили?» «Брала у биохимиков в лаборатории на 300 градусов термометр. Уж как они допытывались, зачем нам в хирургическом такой термометр понадобился». Улыбнулась сестра. Борис Федорович ощупал тело больного, отдернул пальцы. «Тяжелый шок, до сих пор не пришел в себя. Да у него, я вижу, и анатомические расхождения. Вот эта мышца, бицепс. А вот эту на груди вы знаете, сестра? И я не знаю. 3 года работал ассистентом на кафедре анатомии и не знаю». «Отклонение от нормы?» — робко спросила сестра. — Какие там отклонения? Новые, совершенно новые мышцы. Следовательно, и кость должна быть другой. А почему сестра не раздели его? Почему не сняли этот шутовской балахон? Снимали, разрезали, а он сразу восстановился. Мы еще раз разрезали, а он опять? А почему я ничего не знаю об этом? Вы, Борис Федорович, не поверили бы, накричали. Борис Федорович смутился. Вот что, попросите сюда рентгенолога, пусть поднимется. Борис Федорович глубоко задумался. Григорий Матвеевич пришел. — сказала минут через пять сестра. Она тяжело дышала. Рентгеновский кабинет помещался этажом ниже. — Григорий Матвеевич, — обратился Борис Федорович к рентгенологу, — посмотрите-ка, обратите внимание на общую архитектуру организма. И откуда он, неизвестно. Пришел ли со дна моря, сошел ли из каких-нибудь неизведанных ледников, но ясно одно. Эволюция пошла в этом случае по совсем другому пути. Это совсем другое решение. Борис Федорович взял руку незнакомца, с минуту подержал ее, осторожно опустил. — Это не пульс, — сказал он. — Какая-то вибрация, ударов нет. Но он жив, он борется. Как ему сейчас нужен покой, полный покой? А у нас как раз в части здания ремонт, и, кажется, надолго. И потом, Григорий Матвеевич, вот, возьмите, температурный листок. Что скажете? Невиданный случай нарушения интеррецепторной регуляции организма. Невиданный? Как? — переспросил Серафим Яковлевич. Он давно уже прислушивался к разговору. «Нарушение интеррецепторной терморегуляции организма», — рассеянно сказал Борис Федорович. «Интеррецепторной». «Сплошное ры какое-то», — прошептал Серафим Яковлевич. «Должно быть собачья болезнь». «Гораздо проще. У нормальных людей температура всех частей тела примерно одинакова. Но здесь она и разная». И в среднем очень высока. Ничего он не говорил, больной-то, а, сестра? Нет, Борис Федорович. Они помолчали. А возьмем его вниз, предложил Григорий Матвеевич. Что вас будет интересовать в первую очередь? Череп. В первую очередь череп. Потом попробуйте снять таз. Сестра, вызовите санитаров, больного в рентгеновский кабинет. «Да, Григорий Матвеевич, перед нами другое решение. И, боюсь, настаивать не лучше ли?» «А решил-то кто? Чье решение?» Опять вмешался напряженно прислушивающийся Серафим Яковлевич. Борис Федорович не ответил. «Человека нужно от смерти спасать», — въедливо продолжал Серафим Яковлевич. А не обсуждать божественные решения. «Так кто человека?» — откликнулся Борис Федорович, и в палате стало тихо-тихо. Замолк Серафим Яковлевич, замер у стены охотник. «Как? Так что же вы его здесь держите? Как это можно человеков с нечеловеком в одной палате держать?» В рентгеновском кабинете был сумрак. Санитары уложили человека на твердый, покрытый линолеумом стол. «Легкий какой!» — удивился один из них. «Прямо весу в нем нет». «Начнем!» — сказал Григорий Матвеевич и щелкнул выключателем на пульте рентгеновского аппарата. Светящаяся в темноте стрелка поползла вверх и сразу же... Вокруг одного из концов горизонтально расположенной рентгеновской трубки появился свет. Григорий Матвеевич увеличил напряжение, и по пластмассовому цилиндру трубки с треском поползли синие искры. Григорий Матвеевич выкрутил установку и включил свет. «Что-нибудь не в порядке?» — спросил Борис Федорович. «Нет-нет, дело не в аппарате», — ответил Григорий Матвеевич. «Миша, протрите, пожалуйста, трубку спиртом. Не жалейте, не жалейте. Борис Федорович нам еще выпишет», — сказал он лаборанту. Трубка сохла минут 15. Борис Федорович подсел к столу и стал рассматривать рентгенограммы, накладывая их на ярко освещенное матовое стекло. «Вот он, охотник», — сказал Борис Федорович, рассматривая одну из рентгенограмм. «А вы как раз ушли в отпуск, когда к нам его на самолете доставили». «Медведь, говорят?» — спросил Григорий Матвеевич. «Да, ружье осечку дало, медведь его и помял. Снял скальп, а потом руку правую стал жевать. Пока жевал, наш-то левой рукой нож вынул и вспорол Мишке брюхо снизу вверх. Убить убил, а вылезть из-под него не смог. Сил не хватило. Двое суток пролежал под ним, один в тайге, пока не нашли. А рука как? Кисть отняли. И челюсть дьявол мохнатый прихватил. Вот рентгенограмма, видите? Отохотился. Ну, Борис Федорович, можно приступать. Григорий Матвеевич включил аппарат, и снова корона искр кружила трубку. «Миша», — сказал после некоторого раздумья Григорий Матвеевич, — «отнесем-ка больного в сторону». Аппарат сразу стал работать нормально. «Есть», — сказал Григорий Матвеевич. «Работают. Теперь больного на место». Миша и Борис Федорович поставили столик с человеком на прежнее место. Григорий Матвеевич включил аппарат, и сразу же раздались частые хлопки разрядов, а внутри пульта управления включился аварийный звонок. «Рентгенограмму этого больного получить нельзя», — уверенно сказал Григорий Матвеевич, вытаскивая из-под головы человека кассету с пленкой. «Может быть, дело в его странной одежде, а может быть...» Он не договорил. Человек медленно открыл глаза. В полутемном кабинете они светились двумя яркими зелеными огнями, далекими и загадочными. «Нет, это в нем самом дело». «Но что же происходит с установкой?» — спросил Борис Федорович. «Воздух становится электропроводящим, ионизируется, что ли?» — в раздумье проговорил Григорий Матвеевич. «Боюсь, что ему не врач нужен, а хороший слесарь». Борис Федорович резко повернулся и пошел к двери. «А как же спирт?» — спросил Григорий Матвеевич. Борис Федорович не ответил.